Аламская тишина была враждебной с первых минут контакта. Подозрительные и совершенно не желающие идти на сближение. Они дважды атаковали корабли 40-го флота в попытке прогнать экспедицию из космического пространства тишины. Во время второго столкновения тишине удалось захватить экипаж имперского военного корабля. Командующий 40-го имперского экспедиционного флота послал предупреждение тишине, объясняя, что основной целью Империума Терры был мирный контакт и обмен, и агрессивные действия тишины не останутся без последствий. Военный корабль и его команда должны быть возвращены. Переговоры должны начаться. Разговор с имперскими итераторами должен привести к взаимопониманию. Наконец тишина ответила. Она объяснила, словно ребенку или, возможно, собаке или птице, которую пыталась выдрессировать, что именно тишина является истинной и единственной наследницей Терры. Само название планеты предполагало постоянную готовность возобновить контакт с миром колыбелью. Тишина терпеливо выжидала все эти тысячелетия апокалиптических бурь и штормов. Имперцы, которые приближались к ее границам, лгали. Они были не теми, за кого пытались себя выдать. Любому дураку было понятно, что они всего лишь грубая подделка некой чуждой расы, пытавшейся создать пародию на человека. Свой приговор тишина подкрепила результатами допросов пленных имперцев. По заявлению тишины, после проведения вивисекции выяснилось, что у каждого пленника было более 15 тысяч отличий, ясно указывающие на их нечеловеческое происхождение. Командующий 40-го экспедиционного флота запросил помощи у ближайшего контингента Астартес. Чем дольше Хафсер жил среди стаи, тем больше к нему приходило Астартес, воины, которых он не знал, из род, с которыми он не пересекался, приходили и подозрительно рассматривали Скальда золотыми нечеловеческими глазами. Они не учились доверять ему, к доверию это не имело никакого отношения. Волки словно привыкали к запаху чужака в Этти. Или это, или кто-то, кто мог держать в узде самых диких бойцов Фенриса, приказал им принять его. По всему выходило, что, как и в случае с Битуром Беркау, истории имели для волков огромное значение. «Почему истории так важны?» – спросил однажды ночью Хафсер, когда ему разрешили отобедать со Скарсином и его приятелями по кругу игре. Настольные игры, вроде Хнефа-Тафла, служили для того, чтобы отточить стратегическую интуицию. Скарсин пожал плечами. Он был слишком занят, вгрызаясь в мясо, совершенно несвойственным человеку образом. Даже изрядно проголодавшийся человек не ел бы подобным образом. Скорее его движения напоминали кормящегося зверя, который не знает, когда будет насыщаться в следующий раз. Хафсер сидел над миской рыбного супа и несколькими сухофруктами. У Астартес Фиф были мед и огромные шматы сырого с душком мяса, от которого несло холодной медью и карболкой. «Это потому, что вы не записываете событий?» — продолжил расспрашивать Хафсер. Лорд Скарсер вытер кровь с губ. «Память — вот что действительно важно. Если помнишь что-то, можешь это повторить или не можешь. Вы учитесь?» «Именно так», — Скарсен кивнул. «Если можешь поведать сказание, значит, ты его знаешь». «А благодаря сказаниям мы не забываем о наших мертвецах», — вставил Варангер. «Тоже верно», — сказал Скарсен. «Мертвецах?» — спросил Хафсер. «Если мы забываем о них, им становится одиноко. Товарищи не должны забывать и оставлять их в одиночестве, даже если они стали рейфами и ушли во тьму земель мертвых». Хафсеру хотелось увидеть лицо Варангра, но перед ним была лишь ничего не выражающая маска с тусклыми глазами высшего хищника. «Когда я спал», — начал Хафсер, — это было начало фразы, но он не продумал ее до конца и замолк на полуслове. «Что?» — — раздраженно спросил Скарсин. Хафсер встряхнулся, выходя из краткого транса. «Когда я спал в холодной дреме, в которой вы держали меня, я услышал голос. Он сказал, что ему не нравится быть во тьме. Он скучает по свету. Голос сказал, что видел все сны сотню, даже тысячу раз. Он сказал, что не выбирал тьму». Неожиданно Хафсер понял, что Скарсин, Варангар и другие воины Фиф перестали есть и пристально наблюдают за ним. Некоторые из них даже забыли стереть с подбородков кровь. «Он сказал, что тьма выбирает нас», — продолжил Хафсер. Волки согласно забормотали, хотя их глотки превратили звук в утробное рычание леопарда. Хафсер посмотрел на воинов. Прыгающий свет камина блестел в золотых глазах и отражался от белых клыков. «Это был Рейв?» — спросил он. «Я слышал голос из земель мертвых. У него было имя?» — спросил Варангар. «Кормик Дот», — ответил Хафсер. «Значит, не Рейв», — выдохнул Скарсин. Он обмяк, будто разочаровался. «Почти, но все же не он. Возможно, даже хуже», — проворчал Трунг. «Молчи», — отрезал Скарсин. Трунг склонил голову. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — сказал он. Хафсер спросил, что они имели в виду, но волки не ответили ему. Его история ненадолго оживила их интерес, но теперь они занялись прежними делами. Ярл вновь вернулся к разговору о смерти. «Мы сжигаем своих мертвецов», — сказал Скарсин. «Таков наш обычай. На Фенрисе нет подходящей для погребения земли. Зимой она все равно, что железо, а летом норовит уйти под воду. Мы не оставляем надгробий или могил, не кормим червей, как другие люди. Разве мертвец хотел бы этого? Чтобы его рейф оказался прикованным к одному месту, его нить обрезана, и он может, наконец, бродить, где пожелает. Ему не захочется, чтобы его засыпали камнями». «История лучше камня», — сказал Варангар. «Так мы куда сильнее помним мертвых. Ты знаешь, как помнишь о мертвых, Скальд?» Медик, который ухаживал за ним в полевой станции в Острожнике, потратил немало времени, объясняя, что едва успели спасти его ногу. «Осколочное ранение лечится», — сказал он, как будто обсуждая побелку стены. «Хуже были последствия ударной волны. Взрыв впечатал вас в стену, а потом обрушил перекрытие». Хафсер ничего не чувствовал. Он подозревал, что его ощущения затуманили лекарства. Полевая станция ломбардских хортов была неряшливой и ужасно бедной. Халат, маска и шапочка медика были безнадежно испачканы кровью. Очевидно, он подолгу не менял их. Зато на хромированном подносе рядом с Хафсером лежало несколько пустых шприцов с обезболивающими. Врачи потратили на него драгоценные медикаменты. Он заслужил подобное внимание и личный визит специалиста. Вероятно, из-за него несколько простых солдат умрут или в лучшем случае будут терпеть невыносимую боль. Он ничего не чувствовал. «Думаю, аугметика приживется», — ободряюще сказал медик. Врач выглядел уставшим. Точнее, глаза выглядели уставшими. Все, Хафсер, что видел выше заляпанной маски, — это уставшие глаза. «Большего обещать не могу», — вздохнул хирург. «У меня действительно нет необходимых медикаментов». Глаза, ни намека на нос или рот. Хафсер не чувствовал ничего, кроме текущего в глубине души потока наркотического отупления. Глаза без носа или рта, глаза над грязной маской. Это было неправильно. Он привык видеть наоборот, рот и никаких глаз. Рот, улыбка и скрытые глаза. Действительно прекрасные глаза, скрытые за желтым визором. «Хм», — вздохнул медик. Снаружи кто-то закричал. Машины-перевозчики кибернетики подвезли на носилках новых раненых. «Василий! Капитан Василий! Она не выжила. Мы сделали все возможное, но повреждения внутренних органов оказались слишком обширны». Хафсер ничего не чувствовал. Это не продлится долго. «Мурза!» — сказал он. Его губы походили на тесто, а слова стали клейкими и не хотели срываться с языка. «Кто?» «Другой специалист». «Сожалею», — сказал медик. «Взрыв убил его сразу. От него ничего не осталось».